Глава 12. Глазами очевидца. Пробуждение берсерка. Александр обвел взглядом присутствующих и отметил для себя то, что все смотрят исключительно на Барри. Естественно, кроме тех магов, кто только что прибыл с капитаном-поручиком. Я правильно понимаю, что свидетель один. Колчак уточнил, и так очевидно. Здоровяк вздохнул и кивнул, потупившись в пол. «Тогда, Барри, расскажите нам, как все произошло, и желательно поподробнее», — попросил Колчак и приготовился. Здоровяк вздохнул и присел на лавку у стола с телом. «Не больно-то мне, господин хороший, хочется заново все обсказывать», — произнес он, искренне опечаленный перспективой нового погружения в события. «Но...» Дарья развел руками и приподнял плечи. «Коли уж я единый свидетель-то получился, то ладно. Слушайте!» Он кашлянул в кулак, причем все стекла на окнах подверглись риску рассыпаться. Из-за стола поднялась девочка, крошка, которую Александру еще не представили. Молоденькая барышня прошла к уголку в комнате, где хозяева занимались готовкой, и набрала в кружку хмельного кваса. Вернулась она уже к здоровяку. «Вот, испей, Барри, авось и полегче станет», — грустно улыбнулась мелкая и вернулась к изголовью Феликса, где и сидела ранее. Здоровяк улыбнулся и залпом осушил скромную емкость, а девчушка промокнула в ковшике какую-то тряпицу и спокойно положила ее на лоб князя, тем самым сменив предыдущий, но уже высохший компресс. За всем этим неотрывно следил череп сотоварищи, сопоставляя труху от разорванного полена и спокойно, без последствий для себя, прикосновение девочки к телу Феликса. «Извините, сударыня!» Колчак поднялся и слегка поклонился. «Нас не представили?» Он глянул на присутствующих сукаризной. «Меня зовут Александр, или Череп, а вас, простите...» Он замер, ожидая ответного представления. «Надежда Бестужева», — назвала свое имя девочка, так и продолжавшая смотреть на Феликса. «Очень приятно». Колчак побелел, покраснел и резко успокоился. Смену его состояния от паники до изумления никто не заметил, так как капитан-поручик успел защититься от внешнего проявления потока эмоций. Он взял себя в руки и мысленно отмахнулся, сочтя прозвучавшие фамилию и имя всего-навсего совпадением. Каким? Это не его тайна, но интерес его обуял страшный и нестерпимый. «А послушай, Наденька», — он продолжил диалог с девчушкой, — «давно ты в этих краях?» «И покуда себя помню», — расплывчато ответила она. «Ага», — протянул Колчак, думая над услышанным. «Ладно, Надежда, а почему тебе ничего не случается, когда ты за Феликсом уход ведешь?» Он сменил свой интерес о происхождении девочки на вполне очевидную всем тему. Бестужева покачала головой. «Не сказывает», — слово взял Сивы. «Да, вот так и сидит у него в головах-то. Да не ест ничего, только воду маленько пьет», — добавил он и вздохнул. «А кем она Феликсу приходится?» Колчак решился на последний вопрос перед прослушиванием истории прошедших событий. «А кто знать-то?» — ответил Сивый, а все остальные развели руками или пожали плечами. «С ней князюшку и увидели, как он и прибыли в городок». «Понятно», — протянул Череп. «Итак, Барри, теперь рассказывай, чего видел?» «Ага», — начал здоровяк со вздоха и жалобно посмотрел на всех, отразив выражение скорби и некую безысходность. «Фух, ну, лады. Слушай, Барри, капитан-поручик». Он сам налил себе кваса, причем не в кружку, а в деревянный ковш вместительных размеров. «Дело оно ж как было-то. Так с того все завертелось, а как огни погасли в хате этой». Он обвел рукой полукруг. «Все сплошь в темень обратилось. Все встрепенулись, а ну и к окнам-то тем и бросились. Спрашиваем себя в мозгах-то, мол, а что такое на дворе, да в городке-то происходит? Ой, поднялся, аж коробушка в жилах стыть начала. Борис смачно приложился к ковшу, крякнул и вытер рукавом губы, совсем не по-офицерски. «Ну, это-то, почитай, все видели», — он глянул на участников событий. «Все верно, до последнего словечка», — раздался голос Пономаря из соседней комнатки. «Вот, значится», — продолжил Барри, — «а барин-то, да все на луну смотрит, все на луну. Я тоже глянул», — он вздохнул и выразил недоумение. «Обычно это луна-то, совсем как всегда». «Продолжай, прошу». Александр среагировал на заминку в повествовании, ощущая всеми фибрами начало чего-то жуткого. «Ага», — спохватился здоровяк, — «тут-то, значит, господин Феликс крикнет, что всех от окон убирали, да ставни закрывали». Тут Барри передернулся, а я-то всех ближе к нему стою и смотрю прямо в глаза его, что луной освещаются, и это, ну... Он заерзал на лавке, оглядываясь, ища неведомую поддержку. «Ну же!» — Колчак вновь проявил нетерпение. «И глаза-то у Феликса, князюшки нашего, кормилица родова!» Здоровяк всхлипнул, и плечи его задрожали, что обескуражило присутствующих. «Кто-то такое уже видел, а кто-то встретился впервые с такой реакцией здоровенного детины. Надежда Бестужева поднялась со своего места и прошла к здоровяку, села с ним рядом и тихонечко погладила руку здоровенного дядьки. Сочетание получилось такое, что на глазах у черепа, повидавшего на своем веку многое, навернулись предательские слезы. Да так он взял себя в руки, а маленькая Надежда заглянула в глаза здоровенному ватажнику. «Успокойся, мил человече, и продолжи рассказ», — печально улыбнулась она и подхватила ковш, выпавший из рук Барри, причем не пролив ни единой капли содержимого. «Испей, полегчает!» Она вернула посуду здоровяку и продолжила поглаживать ему руку. «Да, так вот...» Барри ожил, сделав пару солидных глотков. «Смотрю я, значит, на Феликса!» Он покосился на тело Рюрика, лежащее на столе. «В глаза-то его заглядываю... А там только белки одни остались, без зрачков вовсе. Я попятился, но он придержал меня и прошипел прямо. Затворитесь и до первых лучей солнечных не высовывайтесь. Да-да, прям так и сказал, а потом добавил, мне лично. Ты, Барри, ежели чего, за смерть людей будешь подставлять голову. Сказал и на всех указал, в комнате этой». Он взмахнул рукой. «Я выполнил все, что велено. Дверь за ним подпер, да к окнам кинулся, на ставни запоры ставить-то, но...» «Замешкался я маленько, так и смотреть сквозь щель начал, а там...» «Продолжай», — отрешенно пробормотал Колчак. Барри допил ковш хмельного кваса и жалобно глянул на Химеру, не желая отпускать от себя девочку. Маг-вольник понял и наполнил его емкость. «Благодарствую!» — кивнул ему здоровяк. «А далее, смотрю, а во дворе прямо под лунным светом-то уже и Феликс стоит, но не один вовсе!» — продолжил Барри свое изложение увиденного. «И стоит он напротив цельной дюжины исчадий. Демоны там собрались в полукруг. Горбии трехлетые, но не красные, а серые!» Он поставил на этом акцент, подняв руку с оттопыренным указательным пальцем. «Вон, а как!» — добавил он. «А рядом с каждой гадюкой этой по две злыдни ночные вертятся. Но самое страшное перед Феликсом сотворилось...» Он поперхнулся. «Существо демоническое перед Феликсом остановилось. А может, и сам Варлот наведался». «Прости, Барри», — его остановил Колчак. «А почему ты решил, что это Варлот?» «Да как, кто же тогда?» — удивился здоровяк. «Вот я смотрю, значит, а сам думаю, а почему оно все серое, зыбкое, и полы мантии по ветру распускаются, аки волосы на голове безликой? Он же без капюшона оказался. А сам смотрю, да и понимаю, что ветра-то нету. Дым из труб вертикально в небеса уходит, и тишина стоит. Да, и вот. Он снова прервался, чтобы дух перевести и глотнуть успокоительного напитка из ковша. Так, протянул череп. Разговаривали спокойно. Ага, буркнул Барри. Будто знакомцы. И что? Ой, прости. Колчак поправился. Что случилось-то после? Солдаты. Он развел руками. Он и, видать, проснулись, да и пальнули. И прямо через чердачное окно. Через мгновение-то выскочили и встали позади Феликса. Карабины на изготовку, первых шеренгов присядь. И что-то зарали им, ну, князю и тому. На них ледяные крысы-то кинулись из стены дома. Гарпии в воздух поднялись и... Попали Феликса веером клинков, как атака-то началась. А он давай одежду с себя сдирать и бросать на земь. Жуть какая! Он допил квас и кинул ковш. Феликс изрезанный оказался. Игольными руками порвал злыдню, в лицо ему кинувшуюся. А после начал он танец боевой, да неразборчивый, и... Барри опустил голову. И солдатиков всех-всех убил. Кому оторвал голову, кому кишки выпустил, живота лишив одним ударом. А потом из-за демонов принялся, хотя сам полностью уже в кровище, как в своей, так и... Здоровяк махнул рукой от отчаяния и замолчал, но его не стали подгонять. А в небе-то ночном да ясном вдруг что-то появилось. Рычание в душу влезло, и на извороте ее вывернуло, хоть я его и плохо должен был слышать. Тут и начали гарпии крылатые валиться прямо к Феликсу в руки, перекусанные, с оторванными крыльями, ногами и даже без руки. Ну и все смешалось в кровавую кучу. Тут Барри вырвало, но на это никто и внимания не обратил, а только Надежда взялась за уборку, сотворив магию без связи. Тот демон исчез, что стоял и смотрел, как Феликс наш лютует. «Все стихло, да и ждать я начал, солнечного восхода!» Завершил он и уткнулся в грудь сивому, подоспевшему на выручку своему большому другу. Наступили долгие минуты молчания, все испытали шок, как вновь прибывшие, так и те, что уже слышали эту историю. «Ну а там, а я никого не пущал на улицу», — продолжил Барри. «Все, как увидали, через окна-то, что гора трупов, и мясо рваного посередине двора навалено. Так и начали меня одолевать, чтобы выпустил. Но я наказ Феликса исполнял в строгости, да и не пущал никого». Он глянул на всех, и его слова подтвердили. Только тут череп увидел фингалы и иные отметины на лицах некоторых товарищей, красноречиво свидетельствующих о четко выполненной задаче по сдерживанию здоровяком. «Только, череп, я вот чего далее-то расскажу», — вместо друга продолжил Сивый. «Все правильно он сделал, так как прибыл еще один подмога, и начали они несметным воинством дом одолевать. Но не тут-то было. Феликс, видимо, защиту поставил на дом этот». Он с благодарностью взглянул на лежащее тело паренька. «А вот Наденька наша-то», — Барич мокнул девчушку в лоб, так и сказывала, мол, сидите тут, под его защитой, глупцы, пока мест ваш берсерк орудует, да не мешайте, или он всех поубивает. Ибо не видит он отличия никакого, ни во друге, ни во враге. Вот так-то вот. Он погладил Надежду по голове, и снова потянулись долгие минуты тягостных дум. Александр не верил услышанному, но от фактов он отказаться не мог, да и свидетели. Убитые солдатики, опять же. Капитан-поручик начал вспоминать историю рунических войн Руси на предмет аналогичных случаев. Потом забрежил рассвет, но я-то помнил, как наказывал Феликс. Барри вновь продолжил свой рассказ, полный страха, ужаса и внутренних переживаний каждого из присутствующих. «Стало быть, я солнце ждал. Ну и дождался. Дверь сама отворилась, и мы выбежали на двор, значится, чтобы и Феликса откапывать из-под тел смердящих. А он и все сами истлели, только мы подойти-то и успели». «Тут и Надежда и говорит нам», — вновь подключился Сивый, — «вы его не трогайте, ну и отгонять нас принялась. Мы удивлению подались, мол, а как, да почему? Она посмотрела на нас и протянула мне оглобли кусок, что от изгороди оторвался. Я его протянул к господину Феликсу, а вон... Сивый красноречиво указал на труху от полена. «Точности так и вышло», — добавил он и замолк. «Труженица наша, малышка!» Барри усадил девчушку на колено. «Сама и волокла тело князя в дом, да кое-как на стол-то взгромоздила, а вон-то он, весь израненный, почитай, труп. Ноги и руки вывернуты, кости торчат, но голубка и вправила». И начали мы ждать. 3 дня и до 3 ночами прождали, покуда вы не объявились, — завершил рассказ Сивы. «Вона!» — Барри указал на тело. «Вроде отпускает его, да и раны затянулись, как бы сами!» — пробурчал здоровяк. Колчак встал и приблизился к столу с лежащим другом. Присмотрелся к многочисленным отметинам. Вспомнил, что парочку уже видел, ту, что под сердцем и на плече. Новых рубцов оказалось много. «Да», — протянул Колчак и подпер подбородок. «А ведь права, девочка!» Он резко обернулся к Бестужевой. «Ой, как права!» Все вопросительно уставились на Колчака. Изумление собравшихся не описать, и даже Пономарь вышел из комнатки вместе с дедом Миркой, который почему-то начал неистово икать, косясь на тело Феликса. Ему ударили несколько раз по спине и подали ковшик с квасом и грозно зыркнули, типа «Уйми ты свою икоту окаянную, не видишь, что всем тут мешаешь». «Я повторюсь, что она права», — продолжил Колчак, заложив руки за спину и начав прохаживаться по помещению. «Прежде чем я продолжу, хочу уточнить кое-чего». Он перестал мерить шагами комнату и вопросительно глянул на здоровяка. «Спрашивайте», — Барри среагировал на немой вопрос о позволении. «Ты точно не слышал, о чем он говорил с Варлодом?» Колчак испытующе посмотрел в его глаза. «Не-а», — замотал головой здоровяк. «Хорошо, тогда слушайте», — успокоился Александр и продолжил вышагивать. «Был или были случаи на Руси во времена далекой войны. Тогда неизвестный никому клан жил в этой местности, и его доставали и те, и другие». Он обратил внимание, что его не совсем понимают. «Поясню», — Череп ухмыльнулся. «Одни хотели прибрать территорию великих хребтов себе, а вторые по ту сторону он их, соответственно, сами имели виды на столь заманчивую землю, полную артефактов. Великий магический разлом тому виной, который и рождает этот дефицит страшный. Но как-то не поделили они эти земли, и местное население попало в мясорубку между 2 огней. Череп торжествующе глянул на присутствующих. Рюрик Мирный возглавлял тот родоначальный клан, если кто-то не знает. Все замотали головами, кроме Наденьки, которая снисходительно улыбнулась. Череп это заметил и кивнул девочке, чтобы она продолжила. «У них, у людей этих», — Бестужева воспользовалась намеком Колчака и переняла эстафету повествователя. «Бой затеялся страшный, а враг и тут, и там оказался. Тогда Рюрик в те времена и распустил клан, чтобы уберечь его от...» Она замешкалась, что-то припоминая. «Это совсем после случилось», — отмахнулась девчушка. «А в тот раз...» Ну, в общем, испугался он за людей своих, да и спрятал под пологом невидимости с защитой. Наказ дал, как и Феликс, не выходить из-за круга, чтоб 6 стихиями очерчен. «Как 6?» — хором вскричали все маги-вольники. «Долго рассказывать, да и я и сама не очень понимаю, как...» — отмахнулась Наденька. «Так вот, тогда его не послушались, и многие погибли со всех сторон. А он, так же, как и Феликс... Глянул на луну, встретил взгляд Варлода, да и убил всех вокруг. Берсерком его прозвали. Ну и сам он почти помер». Она замолчала и как-то странно посмотрела на тело Феликса, четко в район его грудной клетки. «Помогли ему выжить, как сейчас», — добавила она. «Но вы не радуйтесь, ведь берсерк в человеке просыпается очень редко, даже у единственного способного к такому перевоплощению. Может, он больше и не обернется? Расстроила всех девчонка. Хочешь сказать, что... Договорить Колчак не смог. Уф! Раздался резкий выдох и затем резкий вдох. Все уставились на стол, где Фелик встал на локти и шалело глянул на присутствующих. «Дед Мирка, надеюсь, ты все понял насчет артели?» Задал он вопрос, непонятный для Колчака, но староста рухнул в обморок от этого. Бум! А очнувшийся князь глянул куда-то в неопределенную точку и рухнул на стол, громко ударившись головой. Бам! Воцарилась мертвецкая тишина. Надежда подбежала к Феликсу, послушала дыхание и радостно улыбнулась. «Он просто спит, и с ним все в полном порядке», — озвучила она результат своих изысканий. «Можете теперь и вы подойти». Но никто не поспешил воспользоваться приглашением. Все ждали Колчака, точнее, этого решения, которое у него уже созрело. Люди почувствовали это. «Кто еще знает о произошедшем, кроме здесь присутствующих?» — спросил он холодно, ледяным голосом боевого мага-вольника. «Никто», — заявил Пономарь, — «люди третьи сутки из домов, почитай, что и не выходят. Я самолично проверял», — отрапортовал хозяин дома. «Так», — Колчак наморщил лоб и закрыл глаза, собираясь с мыслями. «Оденьте князя Рюрика, только сперва девочку уберите, а то вон, гол наш Феликс». Он отдал первое распоряжение, а Бестужева прыснула в кулачок. «Чего?» — изумился Александр. «Чего все веселятся-то?» «Так и...» — Барри решил пояснить. «Она его обмывала». «Все равно...» — Череп настоял на своем. «Решение такое...» — начал он грозно. «Все то, что тут случилось, нужно удержать в тайне. Кто не уверен в своих силах смолчать, тот подвергнется заклятию на крови. Есть такие?» Таких не оказалось. Господа маги осторожно приблизились к спящему князю и проверили поленом степень вероятного риска. Удостоверившись в своей безопасности, они занялись одеждой Феликса, которую давно уже починили Надежда с хозяйкой дома. «Ну, оденете как, так и грузите его в сани». Колчак подошел к старому другу и положил руку ему на лоб. «Домой поедем, хватит тут приключалово, как говорит Феликс». «Князь Рюрик». Он улыбнулся и залпом выпил что-то из домашнего, не глядя и не думая ни о чем более. «Интересно, а даром берсерка управлять можно?» — спросил его Химера. «Да кто его знает?» — отмахнулся Колчак. «Вот очнется одаренный, тогда и будем пытать, что да как».